Глава 11. К тому времени, когда совсем рассвело, они были далеко от стоянки бандитов. Шли быстро, тонус, полученный от родника, пока еще держался. Ощущения были, словно проспал часов 10, а потом сытно позавтракал. До аэродрома оставалось недалеко, когда слева в воздухе что-то мигнуло, и пригоршня резко остановился. Шагающий следом красный ворон тоже притормозил. По левую руку в воздухе висел прозрачный, почти невидимый овал. Нижний край его чуть-чуть не касался земли. Заметить овал можно было лишь по едва уловимому искажению пейзажа. «Ворон!» — тихо позвал пригоршня, делая осторожный жест в сторону непонятного явления. «Видишь?» Химик молчал. Под утро у него снова поднялся жар, и он заснул тяжелым сном. Иногда начинал неразборчиво бормотать, но на вопросы не отвечал. Красный ворон, сделав еще шаг, повернулся. «Я не...» — начал он. Подул ветерок, скрипнула ветка в кроне березы. Воздух в том месте, где висела аномалия, подернулся рябью. «Осторожно!» — напряженным голосом предупредил ворон, медленно сдвигаясь вправо. «Мы стоим слишком близко. Я и так осторожен!» Ствол силовика в руках пригоршни смотрел в центр аномалии. «И не вздумай выстрелить, порт может среагировать». «Порт, значит?» Опустив силовик, он тоже попятился вправо. «Редкая аномалия. Она перемещает». «Ты говорлив, как футбольный ведущий. Куда перемещает? Может, растолкуешь?» Опять подул ветер, и снова по пространству пробежала рябь. Ветер сорвал с дерева несколько сухих листьев, и один, кувыркаясь, влетел в искажение. Там плеснулось, по воздуху разошлись круги. Достигнув аномалии, желтый лист на миг стал прозрачным, словно порт высосал из него все краски. И пропал. Бесшумно, мгновенно. «Куда он делся?» — хрипло спросил пригоршня. «Неизвестно. Порт может закинуть куда угодно, но всегда в одно и то же место. Иногда оно рядом, а иногда...» Бросив взгляд в бок, пригоршня увидел, как ворон пожимает плечами. «А иногда вообще непонятно где», — заключил наемник. Они продолжали медленно отступать от аномалии. В лесу защебетала птица, ей ответила другая. Ветер подул сильнее, снова заскрипели ветки, и еще пара листьев слетела на землю. «И что происходит с человеком?» «Ничего, просто попадает в другое место. Порты долго держатся в одной точке, иногда по несколько лет. Кое-где их используют, чтобы сократить путь. То есть шагнул туда и тебя перебросило? Тогда в чем опасность, что ты напрягся? Просто не подходи к нему и все. Он засосет, если окажешься близко. То ли из-за разницы давления, то ли еще почему. Нужно...» Вышедшего из-за деревьев человека пригоршня увидел первым, потому что красный ворон как раз снова посмотрел на аномалию. Человек двигался быстрым шагом примерно в том же направлении, что и они. Камуфляж Флора, черные ботинки, пятнистый берет на груди вихрь. За плечами большой рюкзак. «Майор!» — ахнул пригоршня. Он не сразу узнал Титамира, потому что тот зарос темной щетиной, на подбородке белело пятно седины. Раньше майор всегда тщательно брился и теперь выглядел непривычно. Между деревьями посреди Титамира обозначилась фигура его попутчика. В этот момент Роберт Титамир тоже заметил пригоршню. «Новиков!» Он остановился, посмотрел на красного ворона и резко шагнул в сторону. Автомат с глушителем дважды тихо стукнул в руках майора. Ворон тоже нажал на спусковой крючок. Звук его выстрела далеко разнесся над березовым лесом, заставив взлететь в небо стаю галок. Титамир отшатнулся, будто получил сильный удар кулаком в грудь и упал на спину. Красного ворона, пуля, попавшая в левое плечо, швырнула назад, ноги заплелись, он потерял равновесие. Пригоршня дернулся к нему, чтобы удержать, но не успел. Наемник боком влетел в порт. Аномалия плеснулась, по ней пошли концентрические волны. На миг фигура ворона стала стеклянной, переливающейся, блестящей, а потом исчезла. Пригоршня отпрыгнул в другую сторону, чтобы не влететь в аномалию. Машинально вскинув автомат, бросился к майору. Позади того затрещали ветки, когда сопровождающий Титамира человек побежал. Стукнул выстрел. «Не стрелять!» – заорал пригоршня, падая на колени возле майора. «Я свой, свой!» Тот сел, хрипло дыша, распахнул куртку и взялся за грудь. В комбинезоне была дыра, в ней поблескивал расплющенный металл. «Свой!» — громко повторил пригоршня, нацелив вихрь на выбежавшего из-за деревьев капитана Ковача, одетого так же, как Титамир. На голове капитана была вязаная бледно-зеленая шапочка, а в руках стрелковый комплекс «Гроза». Ковач прицелился в голову пригоршни, который старался спрятаться за Титамиром. Майор оглянулся на капитана, смерил пригоршню взглядом и спросил, поднимая с земли упавший берет. «Откуда ты здесь?» «Приехал из комплекса. Пришлось отодвинуться, чтобы майор чего доброго не схватился за ствол вихря». При этом пригоршня целился в Ковача, который остановился позади Титамира. «Там все погибли. Сначала на дрезине катил, потом пешком. Вас искал». Ковач не двигался, ожидая приказа. Рожа постная, никакого удивления, только враждебная сосредоточенность. Автомат майора лежал у него на коленях, и пока он не пытался поднять оружие. Титамир тоже оставался, на удивление, спокоен. Прямо пара ледяных статуй, а не люди. «Почему ты в компании...» — он мотнул головой на порт. «Этого». «А что с ним не так?» Пригоршня сделал недоуменное лицо. «Какой-то бродяга, назвался вороном. Я его нанял, чтобы довел до аэродрома». «Не понимаю, с чего вы друг по другу начали стрелять?» Майор пристально смотрел ему в глаза. Кинул взгляд на аномалию, где исчез наемник, и встал. Ковач сразу переместился в бок, продолжая держать пригоршню на прицеле, и тот тоже выпрямился, целясь сербу капитану в голову. Ведь он, кажется, серб. Что-то пригоршня такое слышал, от Витьки вроде бы. Никогда они с напарником Ковача не любили. У капитана были замашки холодного садиста. Цепной пес при майоре – пес-убийца. Вспомнились слова химика. Титомир собирался избавиться от него и Витьки сразу после продажи доминатора. Жаль, не получится прямо сейчас завалить обоих. А хочется, и совесть не проснется, ни капли сожаления не будет. Останавливало, что враги не салаги, а профи. Поэтому надо выждать, а позже улучшить момент. Он широко улыбнулся и сказал. «А вообще я рад, что вас нашел. Просто обалдел, когда вдруг увидел. Я же вправду вас искал». «Зачем?» – спросил Титомир. «Так а куда же мне еще? За периметром черти что, связи нет, приемник только шумы ловит. Выброс пробил экран и всю округу накрыл, понимаете? Куда бежать, что делать? Вот и пошел за вами». Он мысленно перекрестился, хотя отродясь не был религиозным и опустил вихрь. Когда автомат повис на ремне, развел руками. «Я не знаю, как мне дальше. Что теперь делать?» Титомир глядел на него. Лицо бесстрастное, ветер шевелит коротко стриженные волосы с сединой на висках. У пригоршни в желудке свернулся тугой ком. Вот сейчас майор вскинет автомат и выстрелит, просто чтобы избавиться от неопределенности. Но он дал отмашку, и Ковач опустил грозу. Титомир надел берет, аккуратно поправил и сказал. «Мы идем на аэродром. Есть одно дело, которое надо сделать быстро, но нас только двое. Лишние руки неплохо. Поможешь. Наш...» Он щелкнул пальцами и махнул рукой на север, где остался комплекс. «Договор остается в силе, свою долю получишь. За мной». Роберт Титомир накинул на голову капюшон и зашагал в сторону аэродрома. И только теперь пригоршня хорошо разглядел большой рюкзак за его спиной. $5 миллионов там. Теперь они совсем близко, руку протяни. Свою долю? Ну нет, он собирался получить все. Красный ворон умирал, падая в темноту. Навстречу неслись черные облака, подсвеченные то ли далекими зарницами, то ли бледными лучами прожекторов. Он пролетел сквозь них, удар, и ворон лежит на земле, связанный по рукам и ногам, напрягает кисти, пытаясь разорвать веревку. Он переживал это 1000 раз. Кошмар ржавчины въелся в память и постоянно возвращался во снах. После таких снов ворон просыпался в холодном поту и сразу принимал огневку, потому что левая половина тела начинала неметь и отказывать. Над ним, как луна, взошло лицо Титомира. Спокойное, ледяное лицо. Красный ворон сосредоточился на нем, стараясь не смотреть по сторонам. Потому что неподалеку, возле кострища, лежала потерявшая сознание Марина, широко распахнув черные глаза. В них отражались неприветливые облака, а на ресницах блестели капельки тумана. Лес, где они находились, пах бойней. Люди майора глухо переговаривались и смеялись. Так ухают стервятники, деля добычу. Красный ворон дернулся, пытаясь встать. «Тебе повезло, сталкер», — сказал Титомир. «Живым останешься и передашь ведьмаку послание от меня. Но сначала мы тебя немного обработаем, чтоб ведьмак увидел, и до него дошло». Два бойца схватили его, поставили на ноги, повернув к проплешине у поляны. Там поблескивала чернотой прорва, страшная аномалия, выжигающая нервные окончания. Толкнули в спину. Красный ворон невольно шагнул вперед и похолодел, сообразив, что его ожидает. Дернулся. В затылок ударили прикладом, он качнулся, подошвы заскользили, ему сделали подножку и опрокинули на бок. Встать он не успел, сразу несколько человек схватили за правую руку и ногу, за волосы приподняли и левой половиной тела опустили в жадно трепещущую аномалию. А потом ворон очнулся, распахнул глаза, часто задышал. Сон, это просто сон. Маринку, Кон, Столовчего и других сталкеров убили больше года назад. Все это в прошлом. Они мертвы, а он пока еще жив, у него не связаны руки, вокруг нет людей майора. Красный ворон совсем не на той поляне. Он оскалился и протяжно застонал, собираясь силами. Рывком перевернувшись, встал на четвереньки. Отполз от черных гранитных глыб, о которые при падении сильно ударился поясницей, и глянул на левое плечо. К камуфляжу плаща добавилось еще одно пятно. Свежее, влажное. И совсем не такое большое, как можно ожидать при подобном ранении. Да и боль не очень-то сильная. Путаясь в плаще, ворон забрался подальше в высокую траву и перевел дыхание. Что случилось? Почему он здесь? Он вспомнил дорогу к аэродрому в компании с бойцом из комплекса, фигуру Титомира впереди, свой палец на спусковом крючке. И два выстрела, слившиеся в один. Майора спас бронежилет, надо было стрелять в голову. Под правой рукой у ворона был галац, он схватил пистолет левой, и если бы она нормально слушалась... Но с моторикой плохо, кисть начинает дрожать, стоит поднять небольшую тяжесть. Он способен кое-как сжать рукоять и давить спусковой крючок, а вот хорошо прицелиться — нет. Титомир все еще жив, а ворон угодил в порт. Из 10 попавших в такие аномалии возвращались 1-2, остальные исчезали, и никто не знал точно, что с ними случилось. Конечно, если аномалии были новыми, незнакомыми, потому что иногда порт — это как пригородный автобус с известным маршрутом, а иногда дорога в никуда. Красный ворон приподнял голову над высокой травой. Заслезился левый глаз, левая рука дернулась, ее прижала к телу. Икру свело судорогой, и он зашипел сквозь зубы. Снова встав на четвереньки, правый нащупал кармашек в плаще, вытащил шкатулку, откинул крышку. макнул палец в переливчатую субстанцию и прилепил на десну горячий сгусток. Зажмурившись, размазал языком по небу. Расплавленный свинец заструился по жилам. Ледистый холод столкнулся со спасительным жаром и на время отступил. В голове посветлело, сердце застучало уверенней, бодрей, напряглись мышцы. Теперь несколько минут он будет ощущать себя птицей, поймавшей восходящий поток. Навстречу несется пронзительное синее небо, и ветер наполняет крылья. Нельзя расслабляться. Ворон начал стягивать плащ. Над ним клубились мутно-красные облака, такими, наверное, они должны видеться больному в горячке. Черные сосны застыли вокруг. В ушах звенит тонко, на одной ноте, будто рядом пищит комар. И больше ни звука, ни движения. Воздух плотный, сырой, пространство рябит. Неужели передоз огневки? Ворон поморгал, помассировал виски, но ничего не изменилось. Нет, это не галлюцинации. Куда его занесло? Бросив плащ на землю, он стащил свитер и начал расстегивать рубаху. Гранитные глыбы выпирали из земли черными торосами, будто их выдавило оттуда. Что-то подобное он видел много лет назад на южном берегу Крыма и даже запомнил, как называются магматические глыбы. Интрузивные тела. Раздевшись до пояса, красный ворон достал из внутреннего кармана плаща черную кожаную сумочку. Раскрыл. Это была его походная мини-аптечка. Пинцет, скальпель, перекись, йод, несколько мазей и настоек из аномальных растений. Взяв скальпель, он скосил глаза на левое плечо. Кровь текла, но слабо. Его болезнь, его проклятие, его же сила. Прорва сотворила с левой половины тела чудовищную вещь. Аномалия не только выжгла часть нервных окончаний, она преобразила плоть, частично изменив молекулярную структуру. Ворон плохо разбирался в этом, но подозревал, что если бы попал в руки к научникам, его бы разобрали на молекулы для опытов. Кожа на левой половине тела была розоватой и на ощупь напоминала тягучую крепкую резину. Плечо сочилось кровью, которую будто выдавливали наружу, как воду из губки, подумал он. Кости остались такими же, как и были, но вот кожа и мясо, первое как резина, второе как губка, пористая, мягкая. Ворон сделал надрез, положил скальпель, взял пинцет и сунул в рану. Боль усилилась, но если бы он был нормальным человеком, то, наверное, просто не смог бы проделать такое без блокады. А сейчас боль оставалась терпимой. Да и кровь не хлестала, лишь вяло сочилась. Он зацепил пинцетом твердое, просунул немного глубже, подцепил пулю и вытащил. Бросив в траву, взялся за настойки. Через пару минут плечо с хорошо смазанной раной было закрыто травяным компрессом и надежно перебинтовано. Закончив с раной, ворон огляделся. Осторожно подвигал плечом, поднял и опустил руку. Болит, но терпимо. Он и так не способен активно двигать левой рукой, так что особой разницы нет. Пейзаж напоминал испорченный негатив, звенящая тишина давила на уши. Он подумал, что если попасть внутрь шара дымовухи, то окружающее будет видеться именно таким. Реальность будто застопорили. Не перекликались птицы, не скрипели деревья, не шуршали мыши в опавшей траве. Даже ветер умер. Трава казалась бурой. Вот где к месту его плащ. Мрачные, контрастные, черно-красные тона. Почти идеальный камуфляж здесь. Из-за облаков холодное солнце выглядывало мутным зрачком исполинского чудовища. А что по другую сторону черных камней? Ворон обошел их и резко остановился. Там начинался длинный пологий склон, и далеко внизу стоял город. Он был как темное пятно посреди багрово-коричневого пейзажа. Большое пятно гари, из которого торчали плоские силуэты домов. Красный ворон медленно достал бинокль. Настроил фокус. Перед городом исходила дымка испарений, большое болото, крайние дома выступали прямо из него. Ворон увидел начало уходящей в глубину города улицы, асфальт, стены и тени на стенах. Он моргнул, вглядываясь. Левый глаз заслезился, пришлось осторожно протереть его. Черные человеческие силуэты были возле дверей подъездов и прямо на дверях, между балконами первых этажей, у витрины магазина. Как только он их увидел, в голове зазвучал шепот, и ворон вздрогнул, попятившись. Кто говорит с ним? Тени? Вот эти силуэты на стенах и дверях мертвых домов? Тени горожан, исчезнувших в первом, самом страшном выбросе, создавшем зону? Сердце забилось чаще, задрожала левая рука. Ворон, сам того не осознавая, сделал еще один шаг назад. Ему показалось, что тени движутся, хотя когда он смотрел точно на них, ни одна не шевелилась. Изменчивый, появляющийся в разных местах, призрачный. Перед ним блуждающий город. Ворон скользил взглядом по серым стенам с черными силуэтами, по пустым улицам и крышам. Это Полесье, мечта ведьмака и бывшего его клана странников. Мечта очень многих, и сейчас ворон может просто спуститься туда. Просто взять и войти. Он завороженно шагнул вперед и остановился. Да, можно отправиться к блуждающему городу и не вернуться. Неизвестно, что там ждет, к тому же болото, оно большое, и либо придется обходить, что займет много времени, либо двигаться через него, рискуя увязнуть, провалиться в топь, попасть в неведомую аномалию или на обед хищной твари. Мало ли их обитает там. А город? Какие опасности в нем поджидают? Он не может так рисковать. Не может, пока жив Роберт Титамир. Все время, пока Красный Ворон смотрел на Полесье в бинокль, к голосам в его голове присоединялись новые и новые, и теперь их было тысячи. Шепот превратился в шипящий гул, он накатывал прибоем все более громко. Но когда он опустил бинокль, шепот смолк. Ворон уставился перед собой невидящим взглядом. Город странным пятном маячил впереди. «Я еще вернусь», — тихо сказал он, повернулся и медленно побрел прочь, не оглядываясь. Обойдя камни, остановился. Убрав бинокль в карман, посмотрел по сторонам. Застывший мир, безжизненный, застопорившийся. Сосны, подлесок, трава, черный гранит — все кажется чуждым. Что это за место? Насколько здесь опасно? Это вообще зона или... или что? Он будто попал в другую реальность или в чей-то сон. Город ведь потому и называют блуждающим, что периодически его видят в разных местах. Но рассказать про это могли лишь те, кто не стал входить в него, кто, заметив впереди странный мираж, испугался и пошел в обратную сторону. Вот как он сейчас. Только он испугался не за свою жизнь, а за то, что в живых останется Титомир. Красный ворон сорвал травинку, растер пальцами, попробовал на вкус. Чтобы окончательно прийти в себя, потрогал маленький ГЛОК-26 на лодыжке, заточку в чехле, достал ее и крепко сжал в руке. Знакомые ощущения повернули мысли в правильное русло. Что делать дальше? Определиться с направлением и двигаться в одну сторону. «Винтовка!» — вдруг припомнил он. «Где Галац?» Ворон быстро вернулся на то место, куда его выбросил порт, обошел по кругу, нагибаясь, выглядывая оружие в траве. Обыскал всю поляну, но винтовки не нашел. Солнце клонилось к западу. Или оно восходит? Нет, сейчас должен быть вечер. Если развернуться лицом к солнцу, справа будет север, слева юг. И в какую сторону идти? У ворона не было даже намека на то, где он находится, в какое чертово место занес его порт. В любом случае, он не станет приближаться к блуждающему городу, как бы тот ни манил. Сойдет любое направление, ведущее в другую сторону. Березовый лес вскоре закончился. Выйдя на край большого поля, Титомир, пригоршни и капитан Ковач увидели впереди самолет, старый двухмоторный Ан-24 без одного крыла. Второе наполовину отломилось и концом уткнулось в землю, шины растеклись черными резиновыми лужами, иллюминаторы были или завешены мешковиной, или забиты досками. Фонарь накрыт фанерными листами, а трап заменяла самодельная лестница из досок. Под самолетом устроились три мужика в камуфляже, резались в карты, передавая друг другу пузатую фляжку. У шасси, привязанный ремнем, сидел молодой серый пес, этакий здоровый щенок. «То есть волк», — понял пригоршня. Щен единственный заинтересовался гостями, уставился на них темными глазами, непривычно большими для зверей этой породы. «Псевдоволк?» «Точно, измененный». Взгляд разумный, вроде зверь думает себе что-то недоброе. Пригоршня поежился и спросил, «А что, охраны городской нет?» Титомир с Ковачем не ответили. Когда обошли первый самолет, стали видны другие, в основном Аны, среди них два реактивных Ту-134. На бывшем аэродроме было десятка-полтора машин, ржавые корпуса торчали над взломавшей асфальт растительностью. Стояли они беспорядочно, на большом расстоянии друг от друга, занимая площадь где-то в половину квадратного километра, и между ними волновалось море разноцветной осенней листвы. Желтая, красная, багровая, бледно-зеленая и еще рыжая и коричневая ржавчина, и белое покрытие тех корпусов, что сохранились получше, аж в глазах рябит от ярких красок. Дул ветер, скрипели ветки, шелестели листья, по аэродрому бежали тени облаков. Пригоршня покачал головой, не такую картину он ожидал увидеть. Поселение? Это ж просто куча высокого бурьяна с редкими деревьями и ржавеющими корпусами древних леталок. Майор углубился в заросли. Ковач шел последним, все трое повесили автоматы за спины. Силовик пригоршня замотал в кусок мешковины еще на подходе к аэродрому, чтоб внимания не привлекал. Они прошли между двумя небольшими остроносыми самолетами, которые были так затюнингованы досками и фанерой, что в них с трудом узнавались чешские Л-410. У третьего реактивного Яка-40 на низко расположенных крыльях, подпертых бревнышками, вообще понастроили самые натуральные дома. «Ты видишь то, что вижу я?» – пробормотал пригоршня, глядя на хвост еще одного самолета, торчащий из пролома в большом здании далеко справа. «Это Ан-12, по-моему, старый транспортник». «Вижу», – откликнулся химик. «Я теперь все вижу». Наверное, в момент самого первого выброса он заходил на посадку и рухнул, когда электронику пожгло. «Наверное, так. Слушай, я пока не очень понимаю, как вести себя с Титомиром». «А он как себя с тобой ведет?» «Да никак. У майора по морде ничего не поймешь, в том-то и проблема. Он будто изо льда». Когда заросли расступились, Титомир свернул, огибая небольшой рынок, расположенный, как понял пригоршня, в середине бывшей взлетно-посадочной полосы. Здесь торговали артами, оружием и запчастями к нему. Под брезентовым навесом сидели люди, пили что-то из кружек. Вот они какие, сталкеры зоны. Молодые, старые, бородатые и бритые. В камуфляжах, походной одежде. А кто и в обносках, как бомж. И со стволами почти все, насколько видно. После безлюдья комплекса и территории перед аэродромом обилие народа казалось странным. Рокот толпы непривычно шумным. Несколько голов повернулись в сторону новичков, но удивления на лицах заметно не было. Сюда часто приходили одиночки или бригады, и трое незнакомцев не вызвали ни у кого интереса. У рынка на расчищенном от кустов земляном круге был вбит железный кол с цепью, к ней за ошейник прикован оборванец измененный. молодой почти мальчишка. Яростный как черт, он с воем бросался на впрыгивающих в круг сталкеров, скалился и рычал, клацал гнилыми зубами и пытался схватить смельчаков. Те уворачивались, отскакивали, кто-то пытался отвесить измененному тумака, а кто-то пнуть ногой. Стоящие вокруг хохотали и делали ставки, кому первому удастся сбить его с ног. То здесь, то там пригоршня замечал отблески аномального свечения. Интересно, есть сейчас поблизости хотя бы еще один аномал-шаман вроде него, способный видеть это? Кое-что и обычные люди замечают. Тот же родник Красный Ворон определил на глаз, отвел прямиком туда. А вот световые пятна теплушек в лагере бандитов наемник уже не засек. «Мне вообще мой статус не ясен», — снова тихо заговорил пригоршня, продолжая разговор с химиком. «Мы в ситуации, когда звания не играют. Но при этом я должен ему помогать. Он мне снова пообещал деньги. Но вопрос напрашивается. А с чего бы он станет мне доверять? Ты же на него уже работал, и таких вопросов не возникало. В чем проблема теперь?» Он, думаю, воспринимает тебя ровно так же, как и тогда. Титамир раньше тебе доверял? В какой-то мере да, но ты для него пешка. Разменная фигура, которую в случае чего можно легко убрать с доски. Что тогда, что сейчас. Они оставили рынок за спиной, то и дело поворачивая, чтобы не ломиться сквозь заросли. Довольно быстро пригоршня потерял направление. Где-то играли на гитаре, потрескивал костер, со всех сторон раздавались голоса. Кусты и деревья росли вдоль трещин, стоило одной появиться в асфальте, как в этом месте, расширяя и удлиняя ее, начинали пробиваться ростки. В результате аэродром состоял из лабиринта кривых улиц, полос асфальта, разделенных стенами кустарника. «Пешка, значит?» — пригоршня ощерился, уставившись в спину майора. «Урод ты, Титамир, и неважно, честный армеец или подпольный арт-торговец. Ты меня хотел убить, сбить с доски как ненужную фигуру? Ладно, поглядим еще, пешки, бывает, и ферзей валят». То и дело им попадались хлипкие постройки из досок и жести. Когда две трети аэродрома остались позади, впереди замаячила диспетчерская вышка. До середины ее затянуло чем-то темно-зеленым, почти черным. Мох, что ли? Необычный какой-то. На крыше медленно вращался ветряк с тремя широкими лопастями. «Там ведьмак живет?» — снова тихо спросил пригоршня, и химик пробормотал что-то утвердительное. «Слушай, а чего ты не возьмешь залечивающие арты на своем складе, где сломал ногу? Неужели там ничего нет? Таких, чтоб серьезно помогали, нет, есть послабее, но они не лучше обычных лекарств. При этом лекарства с артами смешивать очень не рекомендуется, для почек плохо, так что я предпочел стандартную медицину. Не очень-то она тебе помогает, судя по голосу. Да, сейчас опять стало хуже. Тогда тебе лучше говорить со мной поменьше, только силы теряешь. В принципе, я сейчас вижу то же, что и ты. Блекло, иногда снег начинается, как по телеку при плохом сигнале, но вижу и слышу. Поэтому мы можем молчать, я буду подключаться в нужные моменты». «Ладно», — кивнул пригоршня и, вперев взгляд в рюкзак на спине Титамира, добавил громко. «Майор, куда мы идем? Я хочу знать». Тот бросил. «Просто иди за мной, рядовой». Пригоршня сжал кулаки, едва сдерживаясь, чтобы не подскочить к майору и не врезать ему по башке. Так накрыло яростью, что пришлось сцепить зубы и сощуриться несколько секунд, шагать почти ничего не видя. «Ого, что это сейчас было?» — среагировал химик. «Ничего, я прищурился. У меня все багровыми пятнами пошло от твоего прищура». И поле зрения сузилось. По краям муть, в центре затылок Титамира, будто цель в перекресте. «Я ему не марионетка», — последнее пригоршня произнес громче, чем нужно, и майор услышал. Он как раз обходил самолет, на крыле которого горел костер, а из разбитого фонаря торчала длинная самодельная антенна. Титамир кинул взгляд через плечо, но ничего не сказал. Пригоршня обернулся на Ковача, тот шел с невозмутимой рожей и добавил едва слышно. «Короче, это я разозлился». «Я так и понял. Выброс адреналина и еще нескольких гормонов». «Ага, слышишь?» «Слышу, вопят впереди. Ой, в ладоши хлопают. Вы приближаетесь к арене, скорее всего. Вижу большой ангар, на нем рисунок здоровый. Это ж сколько краски на такое ушло?» На стене авиационного ангара был изображен огромный знак радиационной опасности. На фоне него человеческая фигура в противогазе с автоматом и ножом в руках. Ангар — это и есть арена, а на рисунке, говорят, изображен сам полуночник, легендарный бродяга из блуждающего города. А кто ж такую знатную картину намалевал? Вот он сам и намалевал полуночник. Автопортрет это. Он, помимо прочего, был художником. Работал, как видишь, в жанре апокалипсис-арт, причем рисовал всегда только по ночам. В зоне его работы попадаются в разных местах, иногда очень странные. Он исчез с год назад или больше. Кстати, раз вопят и хлопают, значит, в ангаре как раз идет бой. Под раскрытыми воротами в торце ангара дежурили четверо охранников, которые без вопросов пропустили их внутрь. Титамир, поглубже надвинув капюшон, сделал знак «ждать» и вместе с Ковачем отошел в сторону. Пригоршня закрутил головой, оглядываясь. «Вломи ему, Архар, башку оторви! Юла, покажи, что умеешь!» В центре ангара стоял дощатый помост с веревочной оградой. По сторонам на трибунах, сбитых из ящиков, досок, бревен и металла, толпились люди. В дальнем конце ангара на стене висело несколько железных будок, к ним вели лесенки. «Это здесь VIP-места, что ли, такие?» — подумал пригоршня, вытягивая шею. На помосте двое бойцов молотили друг друга. Толпа орала, хлопала и улюлюкала. «Слушай, да она нехило населена, зона эта». «Зона по большей части пустынна. Отдельные небольшие группы или одиночки, отряды, банды. Можно неделю бродить и никого не встретить. Просто на аэродроме всегда скопление людей. Здесь под ангаром самое большое в округе убежище от выбросов. Боец-здоровяк, это его называли Архаром, достал второго юлу крюком в челюсть, и тот опрокинулся на спину, но сразу вскочил, метнулся в бок, чтобы уйти от надвигающегося противника. Пригоршня с интересом наблюдал. Бои без правил, надо же, настоящая мужская забава, реальная, грубая, в реальном грубом мире зоны. Смог бы вот он сам такого Архара победить в рукопашной? Парень был выше пригоршни, эдак под 1,95 м, морда необычная, вытянутая вперед, отчего в ней было что-то волчье. Кожаные штаны, голый торс, мышцы хорошо заметны даже на таком расстоянии, а в повадках разом гибкость и массивность. Еще он смуглый. Да не просто смуглый. Химик, ты видишь? Вижу, я же сказал, я теперь твоими глазами хорошо вижу. Мне кажется, или он синеватый, тот на помосте, который высокий. Второй обычный, а у этого кожа вроде чуток отливает синим. Есть такое. Это человек из клана воргов. Чего? А, ворон про них упоминал. Ворги, повторил химик. Про них почти ничего не известно. Странный народ. Тут редко появляются. Удивительно, что один из них бьется на арене. А, понял, это зомби. Как так? Удивился пригоршня. Что-то он совсем не похож на тех в комплексе. В этот момент Архар ухватил юлу за голову. Тот был жилистым, крепким, очень подвижным и прыгучим, да только чувствовалось, что против смуглого великана ему не выстоять. Он попытался вывернуться, но Архар дернул его на себя. Двигаясь тяжело, но и на удивление грациозно, двумя быстрыми ударами колена и кулака отправил валяться на помост. Сталкеры взревели, сквозь шум пригоршня едва расслышал пояснение химика. В комплексе были измененные, а это зомби. Зомбировать можно при помощи блика, артефакт одной пси-аномалии. Если его сильно сдавить, весь процесс сейчас не опишу, но вспышка блика гасит работу волевых центров в передних долях мозга. Пока не ясно, навсегда или просто надолго. Ну и кому потом зомби подчиняется? Почти всегда тому, кого первого увидит после зомбирования, и кто первый отдаст ему приказ. А поскольку практически всегда он видит первым человека, державшего блик, то и получается. Архар, отправив юлу в нокаут, замер на середине помоста, свесив длинные мускулистые руки. Двое людей оттянули веревки, и через ограждение перебрался черноволосый круглолицый толстяк. Широко улыбаясь, он взял Архара за руку, поднял ее над головой и торжественно заговорил. «Это султан», — пробормотал химик. Сталкеры опять взревели, сквозь одобрительные крики прорывались ругань и свист тех, кто болел за юлу. И не только болел, многие поставили на него свои кровные. Когда Архар покинул помост, пригоршня заметил, как Ковач показывает майору на одну из железных кабинок. В ней открылась дверь, и по лестнице начал спускаться высокий лысый мужчина в пальто с меховой оторочкой, с палкой в руках. С ним шли двое вооруженных парней. «А это ведьмак. Надо же, оба босса здесь. Если вы будете стоять на месте, он пройдет мимо и обязательно увидит вас». Пригоршня наблюдал за Седым. Расфокусировал взгляд и обалдел. Мужик так сверкал, что трудно было разглядеть черты его лица. Переливался и мигал, что твой стробоскоп. И голова, и торс, и ноги, вернее, одно колено. Набалдашник палки тоже посверкивал. «Не понимаю, я вижу». «Что видишь?» «Он горит огнями». «Ну да, так сверкает». «У меня не сверкает, у меня бледно мигает, но все равно, я не должен этого различать». «А, точно», — опомнился пригоршня. «Стой, а почему вдруг? Ты же не аномал». «Что-то совсем дикое», — растерялся химик. «Получается, от тебя ко мне начала передаваться и эта часть информации. Интересно, какие изменения происходят у меня в голове под влиянием постоянного сигнала от тебя, если я начинаю визуально воспринимать излучение артов? В аномала превращаешься, агент». «На самом деле все это крайне необычно, пригоршня. Я имею в виду нашу усиливающуюся связь через партнеров, которая из звуковой перешла в визуальную, а теперь, кажется, постепенно превращается в ментальную». Пока ведьмак, блистающий аномальными огнями и похожий на ходячую новогоднюю елку, спускался, боец Архар подошел к основанию лестницы. В это время юлу утащили с помоста, а султан снова заговорил, объявлял новый бой. Стоящий неподалеку майор сделал знак, когда пригоршня приблизился, сказал: «Тот человек – ведьмак. Сейчас я подойду к нему. Меня прикрывает Ковач, он будет наблюдать издалека. А ты становишься еще дальше и прикрываешь нас с капитаном. Ствол держать наготове». Пригоршня увидел, что рюкзак с деньгами перекочевал от майора к Ковачу. То есть Титомир собрался разговаривать с этим ведьмаком, но он же... «Нет-нет-нет, плохо!» – заговорил химик. «Ты так лишишься своих денег, а я доминатора. Титомир не знает, что ведьмак отправил банду Горбуна на встречу с ним без артефакта. Он хочет поговорить с ведьмаком, но это бессмысленно. Тот собирался не отдавать ему доминатора, а убить и забрать деньги. Расскажи майору... Расскажи часть истории, только осторожно, не сболтни лишнего». Титомир уже проталкивался между сталкерами навстречу ведьмаку, который шагал, сильно хромая и опираясь на палку. Ее набалдашник сверкал, как солнце, силуэт ведьмака переливался и мерцал. Только сейчас стало видно, что левый глаз местного босса скрыт широкой белоснежной повязкой. Под ней тоже горел огонь, янтарный, глубокий, странный. Что у него спрятано? Как будто в глазницу вставлен артефакт. Шагнув вслед за Титомиром, пригоршня сказал. «Нет, майор, стой, не подходи к нему!» «Не называй его майором, идиот!» Ковач преградил дорогу, но пригоршня оттолкнул его и пошел дальше за Титомиром. Капитан схватил его сзади за воротник, дернул, и тогда пригоршня с разворота вмазала ему кулаком по зубам. Они находились примерно посередине, между раскрытыми воротами и помостом. Здесь людей было меньше всего. Ковач удара не ждал, он завалился в бок и натолкнулся на проходящего мимо бородача в шинели, который отпихнул его. Выпрямившись, Ковач потянул грозу с плеча, но между ним и пригоршней возник Титомир. Церемониться он не стал, растопыренной пятерней пихнул капитана в лицо, а пригоршню костяшками пальцев ткнул в грудь. Кулак у майора был будто из стали, ребра скрипнули. «В чем дело? Ко мне ближе, оба живо!» Они встали с двух сторон от Титомира. Сталкеры ходили вокруг, не обращая на них внимания, с трибун опять донесся гул, появилась новая пара бойцов. Пригоршня не видел начала боя, только слышал, что происходило за спиной. «Рядовой, тебя пристрелить?» – спросил Титомир, стоя боком к нему и не поворачивая головы. «Прямо здесь?» «Щенок много о себе возомнил». Ковач сплюнул пригоршни на ботинки, подавшись вперед, чтобы не попасть на майора. «Не дергайся», — посоветовал химик. «Деньги пока у них не забудь». «Да пошел ты», — подумал пригоршня. «Все вы пошли». А потом сжал кулак и снизу вверх сунул его в подбородок Ковача. Примерно тем же движением недавно Архар подцепил Юлу. Такой крюк, если хорошо проведен, откидывает голову назад, выгибая шею запятой. Хрустят позвонки, искры сыплются из глаз. Что-то там в мозгах замыкается, и противник некоторое время не может встать, башка сильно кружится. А у бьющего ноют суставы, если они не набиты. У пригоршни они были набиты, недаром с Витькой постоянно боксировали. Кулак не заболел, наоборот, как-то приятно стало, душа расцвела, и очень захотелось еще кому-нибудь вмазать. Но он сдержался, не майора же бить, тогда уж точно в заднице континуума настанет их сотрудничеству. Ковач как стоял, так и рухнул на рюкзаки, висящие у него за спиной, прямо под ноги проходящим позади бродягам. Стукнулся затылком о пол и тяжело заворочился, пытаясь встать. Краем глаза заметив, что Титомир схватился за пистолет, пригоршня накрыл его руку ладонью, прижал. Ох и сильный мужик, а ведь в возрасте уже, да и не крупный, но движением майорской руки едва удалось сдержать. «Майор!» – зашипел он, наклоняясь к закрытой капюшоном голове. «Пойдешь к ведьмаку, тебя убьют!» «Да слушай ты меня, ты же не знаешь толком, что было на станции. Выслушай сначала, потом решай, что делать». Титомир перестал тащить пистолет из кобуры и выплюнул. «Руку убери». Пригоршню убрал. Ковач сел с очумелым видом, глаза его после удара собрались в кучку, подбородок перекосило, на нем проступило багрово-синее пятно. «Что ты хочешь мне сказать?» – спросил майор холодно. «Стальные яйца у мужика. Ему б армиями командовать, а не выполнять приказы генерала Цивика». Громко стуча палкой по полу, ведьмак хромал вдоль помоста, к воротам. Охранники шли за ним. Архар, на плечи которого накинули куртку, шагал впереди босса. Они приближались. «Так Архар – боец ведьмака?» – спросил химик. «Любопытно». «Майор, они вот-вот нас увидят», — быстро заговорил пригоршня. «Нужно уйти в спокойное место. Я жрать хочу. Есть тут какое-нибудь заведение? Сядем, все расскажу. Только предупреди своего капитанишку, еще раз ко мне полезет, отвинчу башку ему в задницу засуну. А сведения у меня ценные, слышишь, майор?» «Скажи, что можешь кое-что предложить. По дороге обсудим. У меня появилась идея, как этих двоих развести в стороны, чтоб легче было действовать». «И предложение у меня одно есть, майор. Как нам действовать дальше? Ты заинтересуешься». Титомир несколько секунд думал, искоса глядя пригоршни за спину на приближающегося ведьмака. Потом резко кивнул. «Ладно». Он шагнул к воротам, бросив Ковачу. «Вставай, идем. Рядового пока не трогать». «Пока, да?» Пригоршня потер кулак. «Ладно, увидим, что будет потом и кто кого тронет». Ковач, все еще выглядевший малость ошалевшим, начал вставать. Направляясь вслед за Титомиром, пригоршня добавил. «Но, майор, ты пойми ситуацию. Я тебе здесь в зоне. Не рядовой. У нас не подчинение. У нас теперь сотрудничество. Это ясно?» Глава 12.